Кукла. Татьяна открыла глаза и вздрогнула. Прямо перед ней на стуле у кровати сидела большая кукла. Восходящее солнце золотило ее светлые волосы, и они казались нимбом над красивым кукольным личиком. Но Татьяна вздрогнула снова, когда ей показалось, что глаза куклы живые и смотрят на нее по-человечески ласково и добро. «Не пугайся», — сказала кукла мелодичным нежным голосом. «Разве ты не узнаешь меня?» Татьяна испуганно перекрестилась, но кукла не исчезла. «Посмотри, посмотри внимательнее», — настаивала она. «Боже мой!» — радостно засмеялась Татьяна. «Ты же Тата, кукла моего детства, и ты мне снишься!» Она взяла на руки свою давнюю любимицу и расцеловала. «Как ты здесь? И куда ты тогда ночью пропала?» Кукла аккуратно поправила свои кудрявые волосы, которые растрепал Татьянин порыв, и ласково проговорила. «Я нарочно пришла к тебе в воскресенье. Ты не идешь на работу, серьезных планов на этот день у тебя нет, и мы поговорим». «Откуда знаешь?» «Если я нашла тебя через 6 десятков лет, значит, знаю о тебе все». Татьяна слегка поежилась, но кукла ласково пощекотала ее лицо своими красивыми волосами и продолжала. «А пришла потому, что на тебя свалилось много бед сразу. Ты растерялась и немножко ослабела, да?» Татьяна грустно кивнула. «Понимаю, как это горестно. После смерти отца похоронила мужа, и теперь мать, и многие близкие друзья твои только что ушли. Но вспомни, тебе 7 десяток земных лет, и ты живешь не бесполезно, не бездельничаешь, как и всю жизнь, служишь, как можешь, Богу и людям, потому Господь продлевает твои дни». «Спасибо тебе, моя Тата. Все понимаю, я должна продолжать плыть по реке богопознания. За все благодарю Господа. Я приняла его однажды и навсегда. Он помогает мне выстоять в этом мире». Татьяна помолчала, потом продолжила. «Но бывают минуты, даже часы, когда изменяют тебе силы духовные», — закончила за нее кукла. «Но ты только человек, тварный». «Прости меня, Господи!» Татьяна подошла к иконам, стоявшим в правом углу спальни. Потом повернулась к кукле. «И ты, Тата, прости мою слабость. Я ведь всем сердцем понимаю, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, а от опытности — надежда. Божья любовь всегда с нами. Она в сердца наши изливается Духом Святым». Кукла радостно засмеялась, потом удобнее уселась на стуле и заговорила. «Счастье, что вижу тебя такой. Ты идешь прямо к свету, к Господу. Тогда не будем больше говорить о тебе. А расскажу я о тебе, о своих недавних встречах с теми, кого ты знала». «Когда?» — живо заинтересовалась Татьяна. «Они из твоего детства». В глазах Татьяны вспыхнули веселые любопытные огоньки. Кукла продолжала. «Встретила многих. Но расскажу о двоих». «Ну же, рассказывай», — нетерпеливо перебила Татьяна. «Помнишь Валеру в том городе во время войны?» Татьяна задумалась, а потом радостно воскликнула. «Мальчик с золотыми волосами, которого мы звали Лерочкой». «Да», — подтвердила Тата. «И все девочки завидовали его красивым волосам». Татьяне не терпелось вспомнить все об этом мальчике. «Он был похож на ангелочка и девочку одновременно. Так и стоит перед глазами красивое голубоглазое личико и не спадающие на плечи белые шелковые вьющиеся волосы. И мы не дразнили его девчонкой, потому что он был очень добрый, спокойный мальчик и очень справедливый, всегда дерущихся мальчишек разнимал». «Да, да», — подтвердила кукла. «И ты встретилась с ним сейчас? Какой он? Чем занимается? А его волосы?» Татьяна спрашивала, уже размышляя, как с ним увидеться. «Сейчас он седой, короткостриженный, и лицо не ангельское, а суровое, потому что он боевой генерал-майор». «Кто?» — не поверила Татьяна. Этот златокудрый мальчик окончил Суворовское училище и всю жизнь отдал армии и родине, охранял ее восточные границы. Он командовал войском на Даманском, а потом прошел от Афгана. Последние российские части выводил оттуда вместе с генералом Громовым, когда эта страшная война кончилась. Поверить не могу. И что же, он и семьи не имеет, всю армия? Ну почему? У него настоящая офицерская жена, красивая и добрая русская женщина, тоже Татьяна, и двое прекрасных детей, сын и дочь. Семья удивительная, из одной любви и доброты. А сейчас он что делает, ну, после Афгана? Сейчас уже ничего не делает, а после Афгана руководил советом ветеранов войны в подмосковном городке и продолжал воевать несколько лет настоящих битв за квартиры, пенсии, за нормальную жизнь своих товарищей по оружию. Очень-очень многим помог Валера. Множество людей по всей державе сейчас за него молятся, а молитвы эти очень ему сейчас нужны. Почему? Болен? Я успела только к его похоронам. И я тебе описала лицо Валеры в гробу, а потом посидела, незамеченная на поминках. Никогда я не видела таких поминок. То есть, они были в скромном зале скромного дома культуры. Его крохотная квартирка не вместила бы и 10 человек. А на похороны Валеры съехались, не считая близких, кажется, все боевые офицеры русской армии. Бывшие суворовцы, слушатели академий. И они тоже люди удивительные. Внешне простые, скромные, не кичатся ни орденами, ни своим мужеством, ни громкими боевыми победами. Только очень грустные внутренне. Потому что им довелось воевать в мирное время. И терять здоровых молодых, и своих солдат, и друзей. Тата помолчала печально, а потом спросила. «А знаешь, что больше всего восхищало их в нашем Валере?» Татьяна смотрела вопросительно. «Что он был похож на Суворова, как они говорили. Военным талантом. А главное, он не оставлял на поле боя ни одного своего солдата. Ни убитого, ни раненого. В Афгане это был настоящий подвиг. Вообще о солдатах, как о своих детях, заботился». Тата помолчала. О самом главном рассказала его жена Таня. В аду, как они называли Даманский, она была с ним вместе. Из-за рыданий говорить не могла, да и не хотела. Но после Даманского Валера уверовал в Господа. Он крестился и не стыдился носить на груди и крестик, и медальон, в котором были его и детей портреты, и молитва живы в помощи Вышнего, Псалом 90. Бывал в храме, исповедовался, причащался, как только позволяло время. Тата опять помолчала, а потом закончила. «Как ты думаешь, как восприняли его товарищи генералы рассказ Тани?» «Наверное, по-разному». Их всех воспитали атеистами. Да, по-разному. Так вот, все они встали, совершили крестное знамение и тихо, но очень отчетливо сказали: «Царство тебе небесное, Валера». А потом по очереди подходили к Тане и целовали ей руку. За то, что разделила с ним военные тяготы и была верным другом. Татьяна и сидящая у нее на коленях кукла Тата долго печально молчали. В глазах обеих плескалась грусть. Потом Тата снова пересела на стул и проговорила. «А теперь о другой радостной встрече». «С кем?» «С Диной». «Диной?» «Да, она жила в том же городе, что и Валера, во время войны». «Там и я к тебе пришла, помнишь?» «А Дину вы с твоей мамой спасли». «Помню». За ней фашисты охотились. Татьяна действительно, хотя ей было 4 года, помнила, как однажды мама поздним вечером присела к ней на кроватку и спросила. «Татуся, ты ведь умеешь хранить тайны, да?» «Конечно», — заверила ее Таня. «Ты у меня озорница, но умная и добрая девочка, да? Знаешь, что фашисты убивают людей?» «Если ты проговоришься кому-нибудь, то убьют и меня». Она не дала Тане запротестовать и, полуобняв за плечо, продолжала. «Тетю Зину арестовали, а Диночку, ее дочку, спрятала соседка. Но теперь Диночке нельзя там оставаться, и ее привели к нам. Она поживет у нас в сарае несколько дней, а ты будешь ее сторожить. Только умненько, хорошо? К сараю не подходи, играй с детьми неподалеку. Я оставлю Диночке еду на день, а ты со двора ни шагу, поняла? Я завяжу тебе горло, будто у тебя ангина, чтобы не удивлялись, почему играешь во дворе, а не на улице. Ты все поняла и запомнила?» Таня не подвела. «И ты видела Дину?» «Да, только не говорила, она бы испугалась. Со времен войны живет в ней неизбывный страх. Всего. Ведь после вашего сарая, где ее только не прятали, она чудом осталась жива». «Какой она стала?» «Хотя и пожилая, уже бабушка трех внуков, все такая же красивая. Правда, не выросла. Страх нарушил какие-то гормоны, и в глазах не исчезает испуг. Но счастлива, любима мужем и сыном, внуками, очень добрая. Всю жизнь проработала бухгалтером на заводе, и там ее любили. Я могу повидаться с ней?» «Нет, нет, страх может вернуться, и она заболеет. Как же долго живет война в наших душах!» «Ты молодец, что сумела отодвинуть воспоминания далеко. Это помощь Господня во мне и молитва. Прошлое можно и нужно помнить, но не жить им», — задумчиво проговорила Татьяна. «Я рада и спокойна за тебя. Теперешние испытания ты тоже сможешь отодвинуть, потому что устремлена к Богу». Они промолчали. «Мы не скоро теперь встретимся», — сказала Тата. «Но ты придешь еще раз?» — обрадовалась Татьяна. «Мы встретимся», — повторила красивая кукла, и на глазах Татьяны вдруг стало как бы таять, а со стула поднялся некто в сверкающих одеждах. Татьяна не могла разглядеть лица, да и не успела. Через секунду в ее комнате никого не было. Она сидела на краю кровати, размышляя, что это было. «Сон ли, явь, не так уж и важно», — решила она. Татьяна была совершенно уверена, что ее посетил ангел, принявший вид ее любимой детской куклы и посланный к ней в горестное ее время. Женщина опустилась на колени перед иконой Спасителя и долго молилась. «Благодарю тебя, Господи», — вслух несколько раз проговорила она.